«Дал ли какой-либо результат мой шаг по лишению графа Бочарга его титула?» – спросил Николай. «Это повлияло только на Тетерева и Кувшинское. Возможно, это связано с тем, что эти графства находятся севернее. Дворяне низшего ранга успели подготовиться к возможным агрессивным действиям со стороны графов. Они кажутся слишком взволнованными из-за награды. Некоторые из них на грани терпения и не желают долго ждать. Они даже планируют объединиться и свергнуть своих графов. Меня действительно поражает их жадность», — заметил Николай, затем он сделал серьезный акцент. «Я хочу, чтобы ты следил за ними обоими, особенно за графом Тетеревым. Убедись, что между ними и Виноградскими нет связи. Передай оружие баронам и виконтам в графстве Тетерева, и напомни дворянам низшего ранга, чтобы они избегали бесполезных действий. Вместо того, чтобы получить мою награду, я заставлю их все потерять. Может быть, нам стоит задержать одного из клана Тетеревых, чтобы привлечь Виноградского в столицу», — предложил Удальцов. «Мы не можем так рисковать, чтобы не уронить репутацию императорской семьи. Дворяне могут встать против нас. Где в настоящее время находится армия Бочаргов?» После уничтожения барона Сказова и его семьи, он вернулся к себе в Мизерово и пока не предпринимает никаких шагов. Николай фыркнул. «Хм, думаю, он занят созданием своего королевства. Виноградский делал то же самое в прошлом году. Сначала клан Гордеевых, затем три барона. После этого он меняет способ госуправления над простолюдинами. Теперь все становится ясно. Николай разочарован, что не заметил этого раньше. Возможно, начни он действовать с самого начала, все бы развивалось иначе. Теперь нет смысла жалеть. Он приказывает Удальцову подготовить императорских солдат к боевой готовности. Мизерово и столица расположены близко друг к другу. Последнее, чего он хочет, это быть атакованным неожиданно. Ваше Величество, у нас есть не более 5000 опытных солдат. Созови гражданских, если этого недостаточно. Многие из наших граждан покидают столицу и уезжают в другие места. Тогда закройте столицу. Никто не покинет ее, пока я не разрешу. Николай повысил голос. Но это вызовет недовольство среди людей. Придумайте какой-нибудь повод, чтобы утихомирить их гнев. Почему я должен все разжевывать? Постоянные вопросы Удальцова начинают раздражать Николая, и он задается вопросом, не повредил ли тот свою голову. Его премьер-министр выглядит уныло и неуверенно принимает решение сейчас. «Прошу прощения, я выполню вашу просьбу, ваше величество. Хм, теперь можете идти». Николай отпускает своего премьер-министра. Видя, что император раздражается, Удальцов решает не задавать больше вопросов. Он быстро покидает кабинет. Княжество Торлея. Сегодня наступило начало новой недели. Рынок оживился больше, чем обычно. Расположенный в центре города, этот рынок привлекает огромное количество людей со всех сторон. Это связано с тем, что на этом рынке можно найти все возможные виды товаров, делая его идеальным местом для шопинга. Среди множества людей на этом многолюдном рынке прогуливается Рада Виноградская вместе со своим телохранителем. Они передвигаются под прикрытием, надев одежду обычных горожан. Однако, если обратить внимание, можно заметить недостатки в их маскировке. Поведение Рады слишком изысканное, чтобы ее можно было принять за обычную жительницу. Но, к счастью для нее, все на рынке были слишком поглощены своими делами. Она находится здесь уже более года. Против воли ее выдали замуж за принца Торли, по имени Талдуин Торлея. С этого момента она стала принцессой Торли. За это время ей запретили покидать дворец из-за беременности. Это привело к тому, что Талдуин в течение года держал Раду в изоляции от внешнего мира. Его цель состояла в том, чтобы сломить ее дух и подавить силу воли. К сожалению, он недооценил стойкость Рады. После того, как ее сын родился, она, наконец, получила разрешение на отъезд, но это потребовало дополнительных выплат. Талдуин отправил группу из 16 женщин-телохранителей для ее безопасности. Они, скорее, были похожи на шпионов, посланных Талдуином, чтобы постоянно следить за ней, чем на простых телохранителей. Не обращая внимания на следующих за ней телохранителей, ее взгляд блуждал вокруг, пока она проходила через оживленный рынок. Ее главная цель в этой поездке – это не только товары и деньги, но и информация. Она хотела узнать, что происходит в центральной части материка. Для этого ей пришлось пообщаться с местными торговцами, так как на этом рынке торговцы из разных стран собирались, и это был лучший способ узнать новости. Спустя несколько минут беспрерывного шествия, Ее настойчивые шаги утвердились перед высоким деревянным прилавком, на котором в изобилии громоздились разнообразные фрукты. «Прошу прощения, добрый старец, сколько это яблоко?» – звучал ее голос, наполненный интересом и легкой долей настойчивости, когда она обратилась к пожилому мужчине, чьи глаза казались отражением глубоких размышлений. Его молчаливость противостояла общему тренду активных продавцов, которые старались привлечь внимание покупателей своими криками и живыми жестами. Скорее всего, он был похож на актера, играющего роль торговца. Сосредоточенно, с каким-то таинственным обаянием, он приподнял взгляд, чтобы встретить молодую женщину. От удивления его челюсть медленно опустилась. В его глазах проглянуло признание, она родом из мраморного. Быстро и деликатно, она прикрыла губы указательным палец, как бы прося его сохранить ее тайну. Ее глаза излучали детскую наивность и одновременно страх перед тем, что этот незнакомец способен разрушить ее надежды. «Тритара, госпожа», легко и непринужденно прозвучал ответ старика, вновь перешедшего в свою умиротворенную манеру. «Тритара за яблоко», на ее лице мелькнуло недоумение, встречая такую цену, которая казалась слишком высокой. Может быть, именно поэтому вокруг его прилавка была пустота, словно люди побаивались вступить в эту ценовую дуэль. «Вы должны понимать, что это яблоко – не какой-то обычный плод. Оно выделяется своей уникальностью, своим необыкновенным размером и сладостью, которую не сравнить ни с чем другим. Мне потребовалось не только много усилий, но и значительное количество средств, чтобы привезти его из королевства Виноградского. Вы, наверное, слышали, как нелегко добыть товары из той страны, благодаря вечным пиратам, чинящим свои вероломные грабежи на море. Но я уверяю вас, это яблоко стоит каждой золотой монеты». Ее рука изящно вытянулась к золотым монетам, и она отдала их старику, который с беспокойным интересом следил за ее движениями, будто бы наблюдая за тем, как развивается игра. «А теперь, добрый старец, расскажите мне о том, что произошло в тех землях в прошлом году», — мягко просила она. Старик начал рассказ о ключевых событиях, однако он избегал углубляться в детали, подбрасывая лишь мельчайшие фрагменты истории. С каждой фразой, произнесенной старцем, Рада погружалась все глубже и глубже в суть событий. Слезы, как драгоценные капли, начали собираться в ее глазах, но она удерживала их, словно не желая пропустить этот поток эмоций. Так она узнала, что ее отец погиб. Эта новость, словно удар молота, разбил ее сердце на мелкие кусочки. Но то, что она узнала дальше, было еще более удручающим. Отец погиб от рук ее собственного брата. Радовид, ее кровный брат, стал инструментом гибели отца. Это было страшное откровение, которое словно крючком закрепилось в ее сердце. Рада всегда считала Радовида надежной опорой, легким плечом, на которое можно опереться. Она не могла даже подумать, что он способен на такое. Она потеряла гармонию с тем миром, который считала своим, и теперь перед ней стоял сломанный пазл, где кусочки не совпадали. Но даже в этой мрачной картине она нашла светлую точку. Ренар, ее младший брат, теперь возглавлял семью. Он, кажется, нашел в себе силы и мудрости стать лидером, кем он, возможно, всегда и был предназначен стать. Рада испытывала гордость перед его успехами, радовалась, что он смог взять на себя этот груз. Рада быстро взяла себя в руки, и она снова стала говорить, со взглядом устремленным в будущее. «Могу я попросить вас об одной услуге?» Глава 15. «Развитие королевства набирает обороты. Могу я попросить вас об одной услуге?» — спросила Рада. «Какую услугу вы хотите?» «Я сделаю это, рассмотрев сложность задачи и вознаграждение», — Рада возразила. «Боже, дедушка, не мог бы ты хотя бы на минуту забыть о деньгах? Я здесь девушка, попавшая в беду». «Бедствие?» «Да». «Девушка?» «Нет». «Беспокоит ли меня это?» «Впрочем, нет. Из-за вашего брата, который делает жизнь обычных людей лучше, я готов выслушать, но не бесплатно. Однако я могу сделать скидку». Прочистив горло, Рада начала говорить. «Я хочу, чтобы ты передал моему брату, где я нахожусь». «Простое дело, верно?» «Да, действительно простая просьба, но выполнить ее очень сложно. Вы ведь знаете, что мне, обычному человеку, не так легко встретиться с королем». На ее губах появилась улыбка, способная заставить трепетать сердце кого угодно. Она взглянула на старика. «Я понимаю, вот почему я собираюсь сказать тебе секретное слово, которое знаем только мы с Ренаром». Оставаясь невозмутимым перед этой очаровательной улыбкой, Старик насторожился, когда Рада прошептала ему это слова и спросила, сколько это будет стоить. Старик ничего не сказал, только показал три пальца. «Три тара?» – спросила она. Он покачал головой и дал краткий ответ. 30 золотых. Ты что, пытаешься меня обокрасть?» Она больше не могла скрыть свой гнев. Этот старик пытается выжать из нее каждую монету любыми возможными способами. «Вы хотите этого или нет?» – спросил он с небольшим раздражением. «Ладно, ладно». Она отдала ему деньги, бормоча. «Что за невезение мне выпало, чтобы встретить именно тебя?» Старику было все равно на ее недовольство. Пересчитывание золотых монет в его руках имело больший приоритет. «Не беспокойтесь, госпожа, ждите хороших новостей. Скажи мне свое имя. Будет проще отследить тебя, если ты попытаешься скрыться с моими деньгами. ТСС, всего лишь 30 золотых. Почему вы так жадны? Боже, ну скажи мне свое имя. Меня зовут Любомир, или вы можете называть меня старик. Хорошо, старик, давай встретимся через 2 месяца. Удостоверься, что к тому времени задание будет выполнено», сказала Рада, уходя от прилавка. «Даже если бы вы не просили, я все равно рассказал бы госпоже Шарлотте о вашем местонахождении», пробормотал Любомир сам про себя, наблюдая, как фигура Рады медленно исчезает в толпе. Его рука неустанно сжимает мешочек с золотыми монетами. «Прошу вас прощения за то, что обманул вас, госпожа Рада, но я слишком долго был вором», сказал Любомир, или старик, агент из разведки Красного Дракона. 30 июля. Мраморный. Здесь дни проходят спокойно, по крайней мере на данный момент, несмотря на то, что беспорядки на востоке моего королевства еще далеки от завершения, я не вмешиваюсь в них. Моя недавно приобретенная свобода от тяжелой работы дает мне возможность заниматься развлечениями, чтобы наполнить мои свободные часы. В этом мире для меня нет ничего более увлекательного, чем наблюдать своими глазами за политическими и военными действиями различных сил. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, я умело использую своих агентов из Красного Дракона. Как только император издал свой указ, это лишь усилило хаос в империи. Каждый из знати теперь стремится к контролю над Большороссией, и это только добавляет запутанности. Ни один из драматических сериалов, которые показывают на Земле, не может сравниться с реальностью. Что касается текущей ситуации, я не имел представления о планах, которые разрабатываются Торлией на севере. С каждым днем ситуация на востоке становится все более интересной и загадочной. Николай переместил свои войска, но никто не знает, куда они направляются. Что, если они дадут Бочарогу полную волю, особенно учитывая нейтральную позицию Тетерева и Кувшинская? Но если они вмешаются, ситуация обострится. Оставшись в одиночестве в своем кабинете, я погружаюсь в размышления, читая доклады, присланные агентами Красного Дракона. Что меня особенно влечет в этой ситуации, так это то, что никто не может предсказать, каким образом конфликт разовьется. Эта неопределенность во многие разы захватывающее, чем пиковые моменты в драматических сюжетах. Одно можно сказать наверняка, как бы ни сложилась ситуация, я не позволю своему королевству быть втянутым в это дело. Прочитав последние строки, я выдвигаю ящик своего стола и убираю в него отчеты. Это была моя последняя задача на сегодня. Закончив, я начинаю думать о том, что меня ожидает дальше. Мои мысли переключаются на первый мегапроект, который должно разработать мое королевство. Это проект дорожной сети, идея которого зародилась у меня давно. Я занимался землеустройством и изучением почвы сразу после возвращения из древних руин в Речное, но не хватало финансирования, и проект был отложен. Папка с планами исчезла в моем картотечном шкафу, и с тех пор время шло, а проект оставался нереализованным. Теперь, считаю, настал подходящий момент для начала. Конфликтов и войн нет, королевство находится в спокойствии. Я решил внести некоторые коррективы в маршруты дорог, особенно после появления деревни Рогведов. Новый маршрут соединит Мраморное и провинцию Барка, что явно добавит сложности, но и возможности. Разумеется, расходы на проект увеличились. Однако это меня не беспокоит, так как я планирую взимать плату с будущих пользователей. Нельзя сказать, что я излишне щедрый человек, чтобы делать это бесплатно. Подведя итоги, я разработал 4 основных маршрута. Шоссе Каменное и Мраморное, протяженностью 200 километров, протягивается с запада на восток в качестве основной артерии. Северное шоссе, включающее Устово, Корково, Новобегов и Дербан, протяженностью 190 километров, соединяет северные города с главной дорогой. Южное шоссе, длиной 160 километров, отходит от главной трассы и связывает Речное, Макеево, Черново и Рогвет. С учетом грандиозности проекта одновременное строительство всех маршрутов было бы неразумным. Разумный правитель не станет так надавливать на финансы своей страны. Кроме того, мне необходимо обсудить этот план со своим министром, чтобы получить дополнительные идеи и определить оптимальный план действий. Я пригласил к себе в кабинет двоих, мою невесту, министра финансов и министра торговли, чтобы обсудить важное дело. Когда дверь моего кабинета открылась, я понял, кто вошел, даже не глядя. Я мог узнать это по звукам и атмосфере. Шарлотта сохранила свои особенности, общаясь со мной более интимно, чем с другими, хотя все равно достаточно формально. Но Жанна вела себя иначе, полностью игнорируя такие детали. «Прошу сесть», — сказал я. Они переглянулись, затем уселись передо мной. Вокруг меня царило какое-то особое спокойствие. «Почему вы вызвали нас, Ренар?» Начала Жанна. Улыбнувшись, я посмотрела Жанне в глаза и ответил. «У меня есть план по большому проекту для королевства, но перед этим у меня есть вопрос к министру торговли». Тот напрягся. Он вспоминал свои действия на посту министра, но не находил ошибок со своей стороны. «Что же это за вопрос, Ваше Величество?» Задал он вопрос, почти заикаясь. Смотря прямо ему в глаза, я улыбнулся и спросил. «Как бывший торговец, что для вас является наиболее важным аспектом в торговле?» Он задумался, начал потирать подбородок, размышляя. В течение дня он учитывает множество факторов. Товары, цены, местоположение, аудитория и т.д. Тишина витала в воздухе. Я ждала его ответа. И вдруг, словно молния, он внезапно поднял голову и дал свой ответ. Время. Ах, это время. Для меня, как торговца, нет ничего более ценного, чем время. Я могу покрыть любые убытки чем угодно, кроме времени. Независимо от того, сколько у меня денег, я не могу приобрести время. С удовлетворением слушая ответ от министра, я киваю. Точно, абсолютно, верно. Время нельзя купить, и именно это делает его драгоценным. Представь, если бы мы могли сократить время путешествия из одного места в другое. Людям не пришлось бы тратить так много лет на путешествия. Ты чувствуешь то же, Жанна? Ты потратила 20 дней своей жизни, чтобы доехать из Тетерева в Мраморный. Да, это действительно утомительный опыт. Поэтому я даже не думаю о возвращении на Тетерево, даже несмотря на то, что до нашей свадьбы осталось 2 года, ответила Жанна. Итак, Его Величество созвал нас из-за этого проекта, связанного с дорогой, спросил министр торговли. Да, взгляните на это. Я передаю им план проекта. Оба они молча изучают представленный план. В отчете содержится предполагаемый бюджет, подробное описание дорожного проекта, маршрут и начальная съемка местности. Мой план включает двухполосную дорогу в обе стороны, каждая полоса шириной в 3 метра. Это может показаться излишним, учитывая отсутствие в этом мире грузовиков и легковых автомобилей. 75-560-000 роз. Вы что, с ума сошли? Что это за цифра? У Жанны почти начинается сердечный приступ. Она чувствует, что может начать испытывать подобные шоки время от времени. Это число выглядит абсолютно безумно. Такая же реакция и у министра. Это миллионы, о которых идет речь. Что это за идея? За свою жизнь он сталкивался и общался с разными богатыми торговцами. Большинство из них хвастают своими состояниями, которые измеряются сотнями тысяч. Для этого молодого короля богатство этих торговцев, вероятно, кажется крошечной суммой. Усмехаясь, я реагирую на их изумление. Это полный бюджет. Поэтому я и назвал его мегапроектом. Вы же читали название отчета, правда? Расслабьтесь немного, вы слишком резко реагируете. Мы будем строить дорогу этапами. И, к тому же, мы сможем вернуть вложенные деньги, взимая плату за использование дороги. Я знаю, что эти дороги способствуют развитию нашей экономики. Люди реально будут пользоваться этой дорогой, Ваше Величество, спрашивает министр. Вначале, возможно, не все, но со временем, как только любопытство восторжествует, они не устоят перед искушением удобного путешествия по гладкой дороге. Особенно торговцы и обеспеченные люди, поясняю я, независимо от вашего выбора, вам следует иметь весомые основания для этого. Конечно, у меня есть такая причина. Благодаря широкой и ровной дороге, мы сможем перевозить уголь с юга в Мраморное значительно быстрее, чем прежде. Даже так, Ваше Величество, возможно, потребуется целое десятилетие, чтобы построить все. Вы не видите детального проекта, который я разработал. В нем содержатся все необходимые измерения и данные. Разделив этот длинный маршрут на несколько участков и одновременно привлекая людей для строительства каждого из них, сколько времени, по вашему мнению, понадобится для завершения? В глазах министра зажглись искры. Ваше Величество, вы гений. Я кивнул. Я это понимаю. Для реализации этого плана я нуждаюсь в том, чтобы ты опубликовал объявление о наборе персонала в газете. И, Жанна, позаботься о подготовке необходимых средств. Мы планируем использовать все наши деньги для оплаты работникам. Как вам будет угодно, Ваше Величество, кивнула Жанна. Я приступлю к этому как можно скорее. Требуются разнорабочие на первый крупный проект королевства. Его Величество король Ренар Виноградский запланировал крупный проект по строительству широкой и прямой дороги от Мраморного до Рогвида. В связи с масштабами проекта правительство ищет компании для работы по строительству одного из участков дороги. Компании будут отбираться на основе опыта, компетентности и надежности. Заинтересованные стороны должны прийти на площадь правительства к следующей пятнице. Объявление появилось на первой странице еженедельной национальной газеты. Естественно, это привлекает множество людей в каждом городе, особенно тех, кто занимается строительной индустрией. В отличие от ситуации на Земле, в данном мире отсутствует хорошо организованная строительная компания. Это первый случай, когда король обратился за помощью к строительным компаниям. Ранее король просто временно привлекал много неквалифицированных рабочих под своим руководством. Это подчеркивает, что королю необходима опытная и профессиональная поддержка. Многие опытные мастера с удовольствием направляются в столицу для работы. Я повернул свою голову в сторону управляющего банком. Что касается нашего банка, мне бы хотелось, чтобы Королевский банк охватил все города. Убедитесь, что ее услуги доступны для всех слоев общества. Конечно же, есть еще одно. Перенаправьте все монеты Большероссии, которые люди принесли в монетный двор. Как вам будет угодно, Ваше Величество, отвечает банкир. Далее, я обращаю свое внимание на мою крупнейшую горнодобывающую компанию. Управляющий, расскажи мне о подразделении черной металлургии, кратко. Конечно, мой господин, внедрение бессемеровского процесса значительно повысило нашу производительность. Из-за большого числа рабочих я добавил еще один конвертер. Однако, я сократил рабочую силу на 20%, так как она стала избыточной. Мы успешно экспортировали сталь в другие страны. Только в прошлом месяце мы превысили полумиллионную прибыль, торгуя с империей Сидна. Они выплатили нам золотом примерно 521 000 роз. Я, наконец, ощутил прилив большой прибыли от моей компании. Но, интересно, зачем им пересидно так много стали? Управляющий покачал головой. Извините, Ваше Величество, но я не знаю. Я предложил доставить товар в Сидну из-за крупной покупки, но получил отказ. Вместо этого их торговцы приходят и забирают товар сами. Прошу прощения за мою неосведомленность. Это нормально. Я попрошу кого-то проверить этот вопрос. В общем, я доволен твоей работой. Я сделаю все, что в моих силах, Ваше Величество. Так теперь очередь министра строительства. Твоя задача – построить новый цементный завод рядом с месторождением известняка. Этот завод обеспечит материал для строительства шоссе до Рогвида. Воспользуйся этими чертежами для нового завода. Я передал ему чертежи, чтобы он мог ознакомиться с ними. Завод будет крупнее, чем тот, что уже существует, но я внес некоторые коррективы. Мой план состоит в запуске двух заводов для переработки цемента, пока строительство шоссе продолжается. Как только проект завершится, я закрою и уберу заводы на окраине Мраморного, так как они слишком близко к городу. Из-за этого жители повредят здоровье. Министр строительства кратко ознакомился с чертежами и спросил: Ваше Величество, что это за новый паровой двигатель? Это новый источник энергии, который заменит водяное колесо. Как только у меня будет рабочий прототип, я дам вам знать. Я выполню вашу просьбу. Теперь министр вооружения. Итак, настало время обновления нашего вооружения. Я хочу, чтобы ты расширил производство кремневых мушкетов и боеприпасов. Мне необходим запас оружия для чрезвычайных ситуаций. Так мне следует прекратить производство аркебуз? Да, нашим солдатам аркебузы больше не понадобятся. Я передал ему набор чертежей нового оружия, которое будет добавлено в наш арсенал. Теперь, когда Бочарок способен создавать пушки, нам нужно предложить что-то новое. Первая из них – нарезная пушка из кованого железа с дульной зарядкой. Она имеет нарезные канавки, что позволяет снарядам вращаться и летать более точно. Это наше новое военное оружие? – спросил министр. Да, оно имеет больший радиус действия по сравнению с предыдущими моделями. Так мне следует прекратить производство старых пушек, Ваше Величество? Нет, абсолютно нет. Мы не можем ограничиваться только одним типом артиллерии. Нам необходимо разнообразить наше вооружение, если вы так считаете. Кроме новой артиллерии, я также предложил ручную гранату. Эта граната основана на первых гранатах, используемых гренадерами в 17 веке. Она представляет собой небольшую железную сферу, примерно размером с теннисный мяч, с припаянной медленно горящей веревкой. Это ручная граната с горящей веревкой, Ваше Величество. Да, я решил, что было бы безрассудно просто избавиться от излишков пороха, которые у нас есть. Нам следует найти им применение. Эта граната портативна и способна нанести значительный ущерб. Отличное изобретение. Карманная артиллерия, которую солдаты могут носить с собой. И последнее, это спичка. Министр взглянул на описание спички. Его глаза расширились. Это настолько просто, но так полезно и практично. Я серьезно посмотрел на него. Несмотря на все эти достижения, пока что это только для военных нужд. Мы не должны распространять это среди общества. Если оно попадет в руки врагов, они могут использовать его против нас. Я понимаю, Ваше Величество. После этого я обратил внимание на остальных министров. Ладно, это все. Я думаю, что я передал основные инструкции. Продолжайте работать над планами, о которых мы говорили. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или затруднения, не стесняйтесь обратиться ко мне. Глава 16. Провокация на границе. Королевство Инглу. Всего в 15 километрах от столицы Инглу здесь возвышался дворец. Этот красный дворец стоял величественно с самого начала королевства, гордо возвышаясь над округой. Внутри дворца удобно располагался король Андрас Инглу, величественно восседающий на своем роскошном троне. Вокруг него также располагались его придворные министры. Как и у многих других королей, у него была потребность в полном понимании текущей обстановки в королевстве. Вопросы управления никак не могли быть им проигнорированы. Угроза на востоке была слишком серьезной, чтобы ею можно было пренебрегать. Также король должен был держать своих дворян на коротком поводке, чтобы они никогда не начали задумываться о предательстве. Прямо сейчас король сосредоточенно слушал доклад своего министра торговли, молодого графа, едва под 30. Наш экспорт угля в королевство мраморное значительно уменьшился за последние 2 месяца. Мы прогнозируем, что этот тренд снижения продолжится следующие 3 месяца, и потом они вообще прекратят покупки у нас. Кроме того, даже мелкие торговцы из мраморного перестали закупать у нас уголь. Если мы потеряем всех наших клиентов с севера, наш ежемесячный доход уменьшится на 15%. В голосе министра торговли чувствовалась тревога. Королевство Инглу основывало свое богатство на экспорте угля по высокой цене в соседние страны. Несмотря на наличие и других ценных ресурсов, уголь занимал особое место. Благодаря упорным усилиям им удалось утвердить стереотипы, придающие использованию угля в домашних хозяйствах, как символическое значение статуса и богатства. Все их клиенты, следовательно, являются представителями состоятельных семей. Недавняя сделка с компанией мраморного значительно увеличила доходы Инглу. Независимо от того, для каких целей используется уголь, мраморный готов покупать его по более высокой цене, что способствует увеличению объемов закупок. Король Андрас вопрошает, какова причина этого. Резкое сокращение объема закупок вызвало его интерес. Несмотря на письменные запросы мраморного о пересмотре цены на уголь, Андрас предпочел их игнорировать. Министр объясняет. Да, основываясь на нашем расследовании, мы установили, что виноградские обнаружили большой угольный пласт недалеко от нашей границы. Вполне вероятно, они начали его добычу в то же время, что и уменьшение закупок у нас. Андрас, выражая раздражение, произносит. ТСС, этот нахал. Он считает, что мы стоим на одной ступени и даже предлагает обсудить сделку. Теперь он демонстрирует свою мощь, начиная добычу угля у наших границ. Насколько велик этот угольный пласт, министр финансов отвечает. Мы не можем точно сказать, но уверяю вас, что его размер намного превосходит наши запасы. Инглу является крупнейшим экспортером угля среди южных стран и располагает огромными запасами. Королевство давно использовало уголь, как инструмент воздействия на другие южные страны. Появление мраморной на этой сцене может нарушить монополию и угрожает богатству, накопленному от угольной торговли. В сравнении с их запасами, у мраморной есть значительные ресурсы, которые превосходят запасы Инглу несколько раз. Как же они не могли завистливо взирать на внушительный ресурс мраморной? Они создают конкуренцию их процветанию. Андрос, естественно, осознает сложную ситуацию. В своем качестве монополиста он не желает допустить нарушения монополии. Поэтому он приходит к заключению, что нужно радикально исправлять ситуацию. «Каково сравнительное количество нашей армии с их?» – спросил Андрос. «Мы не имеем точных данных по этому поводу. Впрочем, наше королевство имеет небольшое количество дипломатических связей с северными народами. Тем не менее, мы можем приблизительно оценить ситуацию, основываясь на их истории. Их армия вела две большие войны, обе против превосходящих ее сил. Они одержали победу в обеих войнах, опираясь на технологии и неожиданность. Можно сказать, что их армия обладает значительной силой и тактическими возможностями. Тем не менее, она все еще не на уровне наших вооруженных сил. В Инглу солдаты проводят время, сражаясь с империей Инглуланд в соседних землях. Каждые полгода королевство пополняет текущую часть армии новыми солдатами. Солдаты Инглу, не участвующие в войне, выполняют разнообразные второстепенные задачи, такие как поддержание общественной безопасности, борьба с бандитами или охрана границ с Каверией. Их военная сила не знает покоя и все время проводит операции. Слышал, что их оружие настолько передовое, что может поражать врага на большом расстоянии и уничтожать тысячи солдат сразу. Это подтверждено. Утверждение о тысячах солдат может быть немного преувеличено, но верно, что оружие способно причинить значительные разрушения и убийства. Вмешался министр разведки, 60-летний старик. «У нас есть подробности об этом оружии?» Андрос снова спросил. «Мы имеем лишь общее представление о нем, но нам еще предстоит разобраться в полной мере. Мраморная охраняет свои военные секреты. Мне не нужны оправдания», — возмутился Андрос. Его гневный взор пал на министра разведки. «Сделай все, что нужно, чтобы узнать больше. Что, если Инглуланд пойдет на это первым?» Глаза Андроса ледяными огоньками смотрели на министра разведки. Разве этот старик не понимал, насколько серьезна ситуация? Неужели он не чувствовал срочности? Новое оружие, способное изменить исход сражения, и королевство о нем даже не знает. Но он оставался спокойным. «Я прикажу отправить еще одну группу шпионов в их столицу», — произнес старик, вскрикнув от неожиданного гнева. Внутри него разгоралось пламя ярости. Он старался добиться успеха, жертвуя своими агентами, но пока лишь с ограниченными результатами. Игнорируя министра разведки, Андрос задал другой вопрос. «Министр торговли, скажите, как это повлияет на нашу экономику, если мы начнем войну? Большинство торговцев в нашем королевстве предпочитают торговать с мраморной из-за более низких цен на продукты, которые они перепродают здесь с прибылью. На первый взгляд, это может создать впечатление, что мы зависим от них в плане пищи. Но это не означает, что мы не можем получать эти ресурсы из других стран». Андрос с интересом посмотрел на своего военного министра. «Может быть, нам следует направить некоторых солдат на север?» Герцог, занимающий пост военного министра, покачал головой в ответ. «По моему мнению, мы не должны начинать акты агрессии, которые могут втянуть наше королевство в еще одну войну. В данный момент наши солдаты уже сражаются на двух фронтах, с Инглуланд на востоке и с Каверией на юге. Несмотря на их доблесть, они могут достичь предела, если мы будем надавливать на них еще сильнее. Итак, вы думаете, что они могут не справиться с полной нагрузкой, если мы отправим их на еще одну войну?» «Да, именно так, как вы выразили», — подтвердил герцог, понимая, что король понял его точку зрения. «Если бы мраморная напала на нас первым, как вы думаете, что бы произошло? В таком случае наши солдаты стояли бы до последнего, чтобы защитить королевство», — ответил герцог, внезапно осознав, к чему клонит Андрос. «Вы же не собираетесь провоцировать нападение мраморной на нас первыми, правда? Чем это плохо? Судя по предыдущим действиям их короля, я склонен думать, что он решится быстро. Он ведет войну с кем попало. Король мраморная явно еще не взрослый в своих решениях. В конце концов, он подросток. Если это всего лишь провокация, то на границе могут справиться наши пограничники. Я предлагаю отправить специальную команду, чтобы не оказывать дополнительное давление на наших войск. Сейчас наши солдаты на границе уже перегружены обязанностями, которые они должны выполнить. Посылка их на границу с другой страной может ослабить наш гарнизон. Если солдаты мраморные возбудятся, они могут нанести перебить их, прежде чем доложат нам. Действуйте по своему усмотрению. Я надеюсь на хорошие новости, Андрас завершил разговор. Спасибо вам за доверие, ваше величество, ответил герцог. По возвращении из дворца герцог приступил к сбору военных для выполнения миссии. Немного времени потребовалось ему, чтобы найти 50 солдат, которые не участвовали в текущих военных операциях. Большинство из них бездельничали, радуясь своему выходному дню. На данный момент солдаты собирались в своем штабе в столице. В ожидании герцога, шум и гам начали заполнять площадь, поскольку солдаты стали разговаривать между собой. Многие из них высказали свои жалобы и недовольство по поводу внезапной миссии. Никто не был рад, что их вызвали в праздничные дни. Герцог вошел к ним, одетый в роскошную военную форму. Она была схожего дизайна, но материал отличался от солдатской униформы. Его проницательный взгляд устремился на солдат перед ним. На их лицах он четко мог прочитать недовольство. «Отважные солдаты Инглу, я понимаю, что некоторые из вас с неохотой присоединяются к этой миссии. Некоторые недовольны тем, что я нарушил ваш отдых с семьей и близкими. Но поймите, это меня не волнует. Как солдаты Инглу, вы обязаны служить королевству в любое время. Слушайте внимательно. Зная, что герцог видит недовольство на их лицах, солдаты решают подавить свои чувства и внимательно слушают его слова. Вам следует отправиться в Вилгин. Там вы будете подкреплением для охраны границы между нами и Мраморной. Ваша задача – патрулировать прилегающие территории. На бумаге это так, но на самом деле вашей целью будет провоцировать солдат Мраморной на агрессию первыми. Вот и все. Будьте осторожны, любая утечка информации приведет к гибели вас и ваших семей. Группа военных из столицы наконец достигла Вилгина после 5 дней путешествия. Изначально они оставили свои вещи на военной базе. Что дальше? Спросили солдаты. Мы готовимся, садимся на лошадей и направляемся в Барка на севере, объявил командир. Мы идем в атаку с таким небольшим отрядом из 50 человек, успокойтесь. Нам нужно лишь вызвать их на бой, заверил их командир. «Как мы собираемся это сделать?» – спросил один из солдат, поднимая бровь. Командир улыбнулся в ответ. «Город Барка. Стражник на воротах исполнял свои обязанности как следует. Торговцы, как обычно, прибывали в город с юга, но он заметил что-то странное вдали. «Эй, это не выглядит как торговый конвой. Что произошло?» – спросил его начальник. Он указал пальцем. «Эта группа движется слишком быстро. Думаю, это необычные торговцы». Начальник посмотрел в том направлении. «Да, их скорость необычно высока. Будьте готовы, это, возможно, враждебная сила». Присутствие этих новых прибывших беспокоило не только стражника, но и торговцев, которые начали беспокоиться о возможной угрозе. Начальник нахмурился, приподнимая усы. Увидев их более четко, он заметил отсутствие каких-либо символов или флагов для опознания. Исходя из своего опыта, это были не посланники и не пришли с мирными намерениями. Начальник спокойно отдал приказ своим людям. «Быстро! Отведите граждан в город! Остальные, готовьтесь к бою!» Стражники зарядил свои мушкеты и нервно прицеливались, ожидая команды. «Стойте! Вы находитесь на территории короля Ренара Виноградского! Представьтесь!» Раздался его властный голос. Эхо его слов разносилось как внутри города, так и за его пределами. Но кавалерия не остановилась и не обратила внимания на предупреждение, продолжая приближаться к ближайшей торговой группе. Торговец бросил свой товар и помчался в город искать убежище. «Дайте понять им, что это серьезно». Бах, бах. Выстрелы вызвали недоумение у кавалерии, поскольку пули почти попали в них. Кавалерия на мгновение замедлила ход, но затем продолжила движение. Торговец успел удалиться на безопасное расстояние от неизвестных. Но они продолжили атаку. Увидев это, начальник еще раз крикнул. «Первое предупреждение. Назовите силы, мы стреляем снова». Когда кавалерия проигнорировала и продолжила преследование бегущего торговца, командир стражи дал команду. «Продолжайте огонь». Бах, бах, бах, бах. Еще одна волна выстрелов. На этот раз пули попали в нескольких всадников, и до них донеслись крики боли. «Второе предупреждение. Назовитесь немедленно». Несмотря на все это, кавалерия продолжала преследование. Торговец был убит, Не дойдя до ворот, кавалерия, достигнув своей цели, развернулась и попыталась убежать. Не так быстро. Солдаты, стреляйте. Пусть хотя бы один из них умрет. Бах, бах, бах. Двое всадников пали с лошадей и мгновенно погибли. В беспорядке отступления они потеряли тела некоторых своих товарищей. С тяжелым сердцем они отступили в Вилгин. Пойди и забери тела. Начальник был потрясен, стоя перед телами. У него было выражение ужаса на лице. Нам следует немедленно доложить об этом в столицу. Я нахожусь в своем уютном офисе, занятый повседневными делами, когда Шарлотта, моя верная помощница, вдруг входит в комнату, распахивая дверь. Ее появление прерывает мои размышления, и я вглядываюсь в ее напряженное лицо. «Ренар, вам письмо из Барка», — говорит она, протягивая мне письменное послание. Мой взгляд внезапно оживляется, и я откладываю текущие дела. В моей голове мелькают образы, пытаясь соединить Барка с каким-либо важным событием, но ничего не приходит на ум. Я принимаю письмо и обращаю внимание на печать, которая оставляет впечатление поспешности. Мои пальцы быстро разрывают печать, и я начинаю читать. По мере того, как я погружаюсь в текст, мои черты лица искажаются от тревоги. Морщина появляется на моем лбу, и я начинаю массировать виски. «Что случилось?» – спрашивает Шарлотта. Ее глаза полны беспокойства. Я ощущаю ее готовность разделить головную боль своего господина. Группа кавалеристов из Инглу вторглась на нашу территорию, приблизилась к Барка и убила нашего торговца. Солдаты из нашего гарнизона ответили огнем, убив двоих из Инглу. Я стараюсь выразить события максимально ясно и кратко. Невероятно. Зачем им это понадобилось? Возмущается Шарлотта. Ее лицо отражает мою собственную растерянность. Я не знаю. Причины неясны, моя голова забита вопросами. Может быть, ваше величество, вы как-то их разозлили, предполагает Шарлотта. Она осторожно намекает на несколько темных моментов в моей биографии. Я прихожу в себя и пытаюсь вспомнить. Если сделки по добыче угля с ними можно считать поводом, то, возможно, да, признаюсь, размышляя о возможных мотивах Инглу. Это же невероятно. Шарлотта не может скрыть своего удивления. Внезапно в дверь доносится стук. Тук-тук-тук. Дворецкий Эдуард входит и объявляет. «Ваше Величество, у меня к вам посланец из Барка. Пусть войдет, приказываю я». Дверь распахивается, и передо мной появляется молодой солдат, чуть старше меня. Несмотря на блеск в глазах своих охранников, я приглашаю его сесть напротив. «Ты хорошо поработал, доставив мне это письмо. Теперь расскажи мне, что произошло в тот день, прошу я. Мне нужны дополнительные подробности». «Да, ваше величество», — солдат начинает рассказ о событиях, и я внимательно слушаю, проверяя его слова с содержанием письма. «Пока что, рассказ солдата соответствует содержанию послания. Спасибо, ты можешь уйти. Эдуард, обеспечь ему еду и постель». Я удовлетворенно киваю, когда солдат уходит. Как только дверь закрывается за ним, Шарлотта смотрит на меня с выражением обеспокоенности и спрашивает: «Как мы с этим справимся, ваше величество?» Глава 17. Гений дипломатии и переговоров. «Что мы будем делать, господин?» — спросила Шарлотта. Я откинулся на спинку мягкого стула, чувствуя, как усталость медленно накатывает на меня. Мой вздох был, как у человека, который несет на своих плечах невероятное бремя. Я просто пожал плечами и ответил: «Что же остается делать нам, кроме как укрепить наши оборонительные позиции в городе Барка и запретить их торговцам ступать на нашу землю?» Нет слов, чтобы описать мое удивление и разочарование, когда я узнал, что враг посылает целых 50 солдат нападать на нашу землю. По сути, я воспринимаю это действие как явную провокацию. Шарлотта задумалась. Провокация? Но разве они не пытаются найти какое-то оправдание для нападения на нас? Возможно, ответил я, прикидывая вероятные мотивы врага. Но по моей информации, Инглу уже втянут в две войны, и я сомневаюсь, что они готовы к третьей. В такой ситуации, зачем им начинать еще одну войну с нами? Может быть, это связано с углем? Вы же знаете, что всего в 10 километрах к западу от Барка находится новое поселение Рагвет, где наша угольная шахта. Чтобы захватить этот ресурс, им придется сначала взять Барка. Им действительно нужно втянуть нас в войну из-за угля, ведь у них есть свои угольные шахты в других местах, — задалась вопросом начальница моей разведки. Я усмехнулся, осознавая, что наше понимание конфликтов и мотивов было ограничено опытом нашего мира. Только ради угля? — произнес я риторически. «Я бы никогда не поднял такой вопрос, если бы знал, что происходило на Земле, когда горные богатства становились причиной многих конфликтов. Жадность, Шарлотта, эта человеческая черта не знает границ. Мы никогда не удовлетворяемся тем, что у нас есть, и всегда стремимся к большему. Не буду утверждать, что жадность – это плохо, ведь она мотивирует людей работать усердно для лучшей жизни. Но важно, чтобы жадность была под контролем, чтобы она не ослепила нас и не привела к разрушению». Шарлотта, поежившись от холода в прохладном помещении, произнесла: «Хватит философствовать, господин. Расскажите, какой у вас план?» «План», задумчиво пробормотал я. «Я собираюсь отправить кого-то для начала переговоров с Инглу относительно их нежелательного вторжения на нашу территорию. А пока эти переговоры идут своим чередом, я планирую разместить несколько полевых пушек в Барка. Ведь нет лучшего способа заставить их обратить внимание на нас, чем продемонстрировать наше передовое вооружение. Нашему королевству сейчас не до войны, мы должны сконцентрироваться на развитии и обеспечении безопасности наших граждан». Рабочие часы давно завершились, и я решил, что обсуждение подробностей нашего плана лучше оставить на завтра. Эта ситуация оказалась не такой уж и серьезной, на мой взгляд, чтобы уделять ей слишком много внимания. На следующее утро, в то самое мгновение, когда лучи солнца начинают играть в моих окнах, меня охватывает непреодолимая потребность начать свой день с физических упражнений. Я бегаю настолько быстро, что даже моя тень не успевает за мной. Я провожу время в беге, делаю бесчисленные приседания и отжимания, и множество других упражнений. Ведь для меня поддержание физической формы – это не просто долг, а образ жизни. И даже если мой график не насыщен срочными делами, я никогда не упускаю возможности отдать дань этому важному ритуалу. Мои преданные служанки, уже знавшие, что я несомненно начну свой день с физических упражнений, всегда готовы, и не нужно говорить, чтобы они принесли мне свежую воду для ванны после тренировки. В их умении читать мои потребности заключается особая священная гармония. После освежительного душа и смены одежды на более подходящую для деловой беседы, я присоединяюсь к остальным членам семьи за обильным завтраком. Сегодняшнее меню включает в себя ароматный поджаренный хлеб и яйца, приготовленные так, что желток тает во рту. Это мое самое любимое блюдо, и я ем до тех пор, пока не начинаю чувствовать, что могу позволить себе остановиться. После того, как мой желудок наполнился, наступает время для размышлений. Я медленно провожу рукой по своему плоскому животу, где мысли и планы начинают развиваться на витальном уровне. Размышлять нужно на сытый желудок, когда никакие процессы не отвлекают от мыслей. Сразу после завтрака я приказываю своему верному военному министру Ульриху прийти в мой кабинет. Как было обговорено вчера, у меня есть для него несколько важных вопросов и планов на будущее, которые я хочу обсудить с ним лично. Прошло несколько долгих минут ожидания, прежде чем дверь наконец открывается, и Ульрих входит в кабинет. Он делает это с изяществом и уважением, которые соответствуют его должности. «Я здесь, Ваше Величество», — произносит он с уважением, низко поклоняясь. «Ульрих, рад видеть вас», — отвечаю я с искренним энтузиазмом. «Ведь несмотря на то, что мы сотрудничаем уже долгое время, каждая встреча с ним — особенный момент. Ульрих садится передо мной, готовый выслушать и обсудить все, что у меня на уме. В его глазах читается вопрос, и он, вероятно, удивляется, почему я пригласил его сегодня. «Как вы себя чувствуете?» Начинаю я разговор с нейтрального вопроса, несмотря на то, что обычно не склонен к таким разговорам. Однако в данном случае я решил сделать исключение. «Важно знать, что мой верный министр в порядке. Думаю, все в порядке», — отвечает Ульрих, но в его голосе звучит некоторое беспокойство. «Прекрасно. Прежде чем перейдем к главной теме, вы не могли бы мне рассказать о текущем состоянии наших вооруженных сил?» Спрашиваю, желая узнать о количестве активных солдат, состоянии баз, запасах оружия и боеприпасов. Моя забота – обеспечить безопасность королевства с обеих сторон, и я доверяю Ульриху вопросы обороны. Он выпрямляется в своем кресле и начинает рассказывать мне о текущей ситуации в армии. 25 000 активных солдат. И еще 50 000 могут быть призваны. Я внимательно смотрю на карту, на которой отмечены местоположения баз, и понимаю, что они расположены так, чтобы обеспечивать защиту королевства сразу с нескольких сторон, как с внешней, так и с внутренней стороны. Моя гордость за эффективность моих вооруженных сил только увеличивается, и я благодарен Улиху за его усердие и преданность. Отлично работа, Улих, говорю с уважением. А как обстоит дело с военным законодательством? Вы уже разработали необходимые документы? Он немного приглаживает воротничок своей формы и отвечает с уверенностью. Все готово, Ваше Величество. В ближайшее время вы получите проект военного законодательства для утверждения. Если у вас возникнут какие-либо предложения или изменения, мы готовы их рассмотреть и внести соответствующие корректировки. Пока мы продолжаем обсуждать детали военного законодательства, я не могу не заметить, как Улих обращает внимание на некое дополнительное дело, которое, очевидно, занимает его ум. Его глаза выдают, что он готов рассказать мне о чем-то еще, и это подталкивает меня продолжить нашу беседу. Есть ли еще что-то, что вы хотели бы обсудить, Улих? Спрашиваю, не упуская из виду даже малейших намеков на важные вопросы. Что-то еще, что требует моего внимания? Он немного медлит, словно выбирая правильные слова, прежде чем ответить. Да, Ваше Величество, есть одно дело, которое связано с набором и обучением новых солдат. Но что? Задался я вопросом, глядя в его глаза с некоторым недоумением. Но я верю, что если мы учредим военную академию, наш процесс набора станет более гладким и качество солдат будет гарантировано, предположил Улих, поднимая свой взгляд с бумаги, на которой он делал заметки о будущей академии. Я, конечно, был осведомлен о различных текущих проектах, которые проводились в нашем королевстве. Однако, мне стоило внимательно обдумать каждое новое предложение, чтобы не допустить дополнительной нагрузки на финансы нашего королевства. Поэтому, несмотря на то, что меня привлекла идея военной академии, я не решался открыто говорить об этом. Да, я разделяю твое мнение. Наличие военной академии – это хорошая идея и облегчит внесение изменений в будущем. Но не сейчас, у нас достаточно солдат на данный момент. Это имеет приоритет, согласился я с Улихом, хотя внутри оставалась надежда, что мы вернемся к этой идее позже. Затем, я передал ему письмо, которое стало причиной его приглашения в кабинет короля. Улих прочитал письмо с выражением удивления и волнения на лице. Это, он был сбит с толку происходящим событием, осознавая, что именно его небрежность в охране границ могла позволить иностранным солдатам легко проникнуть в наше королевство. Это был провал с его стороны, как министра обороны. Понимая, что он должен был более бдительно следить за безопасностью королевства, Улих признался: «Да, простите, Ваше Величество, это моя вина, что я не уделил должного внимания границам. Нет, наши усилия направлены на создание баз, и я действительно не поднимал вопрос о границах. К счастью, нападавшие были разбиты прямо у северных врат, иначе они могли бы вторгнуться на нашу территорию», — объяснил я, поднимая взгляд с карты королевства, развернутую на столе. «Честно говоря, это была частично и моя ошибка. Я не установил строгий пограничный контроль, потому что хотел облегчить миграцию людей в наше королевство. В настоящее время королевство нуждалось в рабочей силе, а также еще больше в будущем. Я знал, что это несет риск внедрения шпионов, но я был уверен в способности Красного Дракона выявить их. Красный Дракон отслеживал всех подозрительных, арестовывал их, допрашивал и, если я, как король, не приказывал иначе, устранял шпионов. Нам стоит готовиться к войне, Ваше Величество, спросил Улих, снова поднимая тему обороны. Нет, нам не нужна война. Я хочу избежать войны любой ценой. Она навредит нашей экономике. Нам нужно мирное время для развития. Мы должны искать мирное решение, ответил я, видя, как лицо моего министра обороны начинает хмуриться. Улих выражает недоумение, словно спрашивая: если мы не собираемся воевать, то зачем же вы меня вызвали? Тогда как мы поступим? С улыбкой на лице, я излагаю план. Вот как это произошло. Король Линглу просто проигнорировал все мои письма, которые я отправил ему, чтобы обсудить проблему с ценами на уголь. Вначале я не принимал этого близко к сердцу и предполагал, что он просто занят. Но этот случай показал мне, как неправильно я его оценивал и как мало он думал обо мне. Поэтому, если я хочу решить это мирным путем, мне нужно использовать свою власть, чтобы подтвердить свои слова. И нет ничего эффективнее, чем показать нашу военную мощь. Вы говорили, что снабжаете наши базы артиллерией, верно? Улих кивает, понимая, что это может привести к чему-то серьезному. Тогда, Сначала давайте сделаем приоритет в вооружении Барка. Пока вы этим занимаетесь, проведем военные учения вблизи Вилгина. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Я прикажу солдатам открыть огонь из нескольких пушек в сторону Инглу на юг. Улыбка играет на моих губах, слушая энтузиазм Ульриха. Отлично. Пусть звуки взрывов наполняют эту территорию во время тренировок. Пусть их шпионы видят нашу мощь. Сколько пушек вы планируете отправить на каждую базу? Это будет зависеть от числа солдат, размещенных на каждой базе. В Барка я планирую отправить 10-15 пушек. ХМ. Конечно, я оставлю это на ваше усмотрение. Попросите кого-нибудь организовать поездку в Барка. Теперь вы можете отправляться. Ульрих поднимается и направляется к двери. Между тем, я размышляю о том, кто из подходящих кандидатов может возглавить команду для переговоров с королем Инглу. Это давняя проблема, которая беспокоит мое королевство. Отсутствие способных и надежных лидеров. В течение многих столетий благородные управляли ситуацией, и у простолюдинов никогда не было возможности возглавить что-либо. Время идет, и на ум приходит только два имени – Жариков и Адриана. Я немедленно приказываю вызвать Жарикова в мой офис. Скоро он появляется и садится передо мной. Объяснив ситуацию, я прошу его встретиться с королем Инглу от моего имени. «Извини, Жариков, что приходится возлагать на тебя такую ответственность. Ты единственный, кому я могу полностью довериться. Но в душе у меня остается неприятное чувство, будто я просто доверяю ему задачи, не предназначенные для его должности. Я готов выполнить это, Ваше Величество. Я понимаю нашу текущую ситуацию», спокойно отвечает Жариков. «Кстати, возьми с собой Адриану. У нее есть потенциал, но ей все еще нужно учиться и набираться опыта», добавил я. «Этот момент важен, так как Адриана – представитель женского пола, и ее участие в наших делах может иметь глубокие социальные и культурные аспекты. На самом деле, мне хотелось бы отправить Адриану, но есть одна проблема – она женщина. Это приводит нас к вопросу о положении женщин в нашем обществе. По сравнению с современной эпохой, положение женщин в средние века было намного менее благоприятным. Несмотря на то, что в моем королевстве женщины обычно имеют хорошие условия, это далеко не везде так. Однако мое королевство – исключение из этого правила, где женщины имеют возможность стремиться к знаниям и карьере наравне с мужчинами. Несмотря на некоторые жалобы, мне все равно. Те, кто возмущены, это консерваторы. Я, как король, принял множество законов, регулирующих сексуальные домогательства, супружескую верность, поведение, дресс-код на рабочем месте, отпуск по беременности и родам, и многое другое, с равными правами как для мужчин, так и для женщин. Эти меры направлены на создание равных возможностей для обоих полов. Теперь, когда женщины активно участвуют в экономической и социальной жизни, мы видим, как их роли и обязанности могут пересекаться с ролями мужчин. Наказание за нарушение этих законов строже, чем в современном мире, и это напоминает народу о важности соблюдения правил. Примером может служить судьба Марии Гордеевой, которая заплатила высокую цену за нарушение законов. Честно говоря, я далек от того, чтобы быть сторонником гендерного равенства в общепринятом смысле. Вместо этого, я смотрю на всех как на человеческий ресурс. Важно обеспечить, чтобы все граждане королевства могли приносить пользу обществу, и это включает женщин. Необразованные женщины не могут быть полезными для нашего развивающегося королевства, и поэтому предоставление им образования и возможности для карьерного роста становится важным шагом. Предоставляя женщинам образование, мы позволяем им активно участвовать в жизни общества, работать в различных сферах и вносить свой вклад в его развитие. Даже если они выбирают традиционное семейное устройство, их знания и навыки могут способствовать развитию и воспитанию их детей, что приводит к повышению общественного уровня образования и культуры. Что касается Адрианы, она не только женщина, но и молода. Это может создать дополнительные сложности и вызвать сомнения у короля Инглу. Поэтому я разрешу Адриане сопровождать Жарикова только в качестве его помощницы на данный момент. Однако это не означает, что она не может развиваться и продвигаться вперед в будущем. Возможно, через некоторое время она сможет занять пост министра, но это время покажет. «Я не возражаю, Ваше Величество. У нее действительно есть потенциал», — ответил Жариков, демонстрируя свою поддержку. «Вы отправляетесь через 2 дня. Я хочу решить эту маленькую проблему как можно скорее. «Подготовьтесь и сообщите Адриане сразу», — ответил я, подчеркивая важность этой миссии и решение обеспечить равные возможности для всех, включая женщин.